Глава вторая. Попытка номер один. В принципе, ныне мне вся Европа безразлична. Пошла она к черту рогатому. За исключением, пожалуй, Греции. Я очень люблю ее острова, это давняя болезнь. Да и сам всю жизнь прожил на своеобразном северном острове. И моря между островами обожаю, особенно Ионическое, омывающее любезный моему сердцу Корфу, где остались друзья, где прожиты лихие дни и месяцы начала новой жизни человечества после нашествия с массированным применением перед этими самыми людьми генетического оружия. Мне симпатичны греки, которые никогда не были нам братушками, не лезли с соплями и объятиями, а просто хорошо к нам, русским людям, относились. Всегда и без всякой показухи. Там я себя чувствовал по-настоящему уютно, комфортно. Все-таки искреннее расположение к себе чувствуешь сразу. Я не представляю, что кто-нибудь рискнет осквернить памятник адмиралу Ушакову, установленный в Керкере, столице самого северного греческого острова. Мне нравится сумасшедшее разнообразие диких бухточек, где ты, приезжая на авто, по желанию имеешь персональный пляж и целые сутки никого не видишь рядом. Даже неспешный образ жизни греков нравится. Кажется, я его понимаю». Они всегда готовы заработать на чашечку крепчайшего горячего кофе, стаканчик фраппе, тарелку с жареным сивасом и греческим сыром. А вот дальше начинается философия. Греки не согласны корячиться на износ ради эфемерной ценности избыточного материального изобилия. Не хотят сжигать годы жизни на работе. Ради чего? Чем германец или англичанин счастливее грека, каждый вечер отдыхающего в излюбленной прибрежной кафешке в окружении друзей или играющего в питанг на полянке рядом? Имея за спиной колоссальный цивилизационный путь, греки давно что-то поняли про соразмерность временных затрат. Это понимание пока что не пришло к представителям более успешных, как сами они считают, северных европейских цивилизаций, которые и насмехаются над греками, живущими точно так же, как жили их предки столько-то веков назад, а то и презирают их за кажущуюся лень. Между прочим, в новом мире шансы греков выжить и обустроиться с максимально возможным комфортом гораздо выше, чем у других. Да, я так считаю. Каждый второй грек все еще помнит, как надо ухаживать за масличными деревьями, которые и ухода-то особого не требуют, и вполне способен прокормить семью нехитро организованным сельским хозяйством. А каждый третий умеет управлять древней рыбачьей лодкой, имел дело с сетями и спиннингом, и всегда вернется с моря с уловом. Помогли в условиях апокалипсиса все эти мегаполисы с их фантастическими небоскребами, многоуровневыми наземными и подземными магистралями, мегамолами и высочайшей организацией городского пространства его обитателям? Что получили жители бывшей империи огня и стали? Невообразимое количество пожаров, обрушений, смертельно опасных загрязнений, непролазных заторов на улицах и дорогах и весь остальной набор масштабных техногенных катастроф. У греков остались их вечные тихие острова. На первый, да и на второй взгляд, словно бы и не заметившие случившейся планетарной катастрофы. Маслины в садах и морепродукты из заливов никуда не делись, остались под рукой. А благосостояние человека честно зависит от капризов природы и прочности снастей. У кого они лучше, а баркас крепче, у того оно и выше. Покинув Корфу, я поначалу даже переживал, понимая, что больше никогда не увижу эти сказочные уголки. Однако именно Крым вернул мне оптимизм. Он ни в чем не уступает землям Адриатики. Даже обидно, что это важнейшее открытие я сделал так поздно. Далекие страны манили, видите ли. Вторую неделю штормит, и я, к величайшему сожалению, не могу увидеть одно из тех чудес, которые мне так нравятся в гористых районах Средиземья, как Залетин называет бассейны Черного и Средиземного морей. Спокойное разноцветное море, расцвеченное возле берега темными пятнами водорослей и хорошо видимых сквозь призму прозрачной воды валунов. В Сочи такое редко где увидишь. Там, на Черноморском побережье Северного Кавказа, линия берега давно выпрямлена сильными придонными течениями и не изобилует потаенными уголками, бухточками и заливами, мысами причудливых форм и живописными островами. Жаль, что с Крымом я не был знаком раньше. Не сложилось. Отец всю свою жизнь мечтал купить домик в Гурзуфе или в Планерном, куда они с мамой каждое лето ездили в молодости. На мою долю таких отпусков не выпало. В ранней юности я занимался прыжками в высоту. До сих пор не знаю, что меня дурака туда заманило. Ну и допрыгался, получив на одной из тренировок крепкий ушиб левой голени. Боль вскоре утихла, и я не придал травме особого значения, пока через пару дней нога не заболела так, что терпеть стало невозможно. Сильного отека в месте удара не было, лишь синяк. И мы всей семьей по-дилетантски посчитали, что все рассосется само собой. Знай, пей анальгин, дожди выздоровления. Но не тут-то было. В больнице, куда меня в итоге доставила скорая помощь, быстро поставили диагноз. Остеомиелит левой голени. Страшная болезнь. Заставляет лежать месяцами, а то и годами. И не излечишься. Можно сказать, что мне повезло. Время еще не было упущено, а хирург попался отличный. Я провалялся всего 4 месяца, заполучив всего 2 операции. Но хирургии дело не закончилось. Требовалась серьезнейшая реабилитация. Мне прописали курорты Евпатории. Вот туда мы и ездили каждое лето. И в конце концов евпаторийские и сакские грязелечебницы и волшебные эвкалиптовые примочки сделали свое дело. Нога восстановилась, и я вновь обрел самоходные свойства. За годы реабилитации я изучил Евпаторию вдоль и поперек. Остальной же полуостров остался для меня загадкой. Порой отец брал такси, и мы однодневным маршрутом катались по горным и прибрежным дорогам, заезжая в Севастополь, Ялту и Феодосию. Но в памяти детской почти ничего не осталось. Во времена бурной украинской жизни, государственных и общественных исканий, перезагрузок, распада и неудачного переформатирования я вообще почти не вспоминал о Крыме, даже когда полуостров вернулся в Россию. Занят был, осваивая Грецию, Испанию и Италию. Хотя несколько моих приятелей именно тогда выгодно купили на полуострове земельные участки. Так что в зрелом возрасте я увидел полуостров Крым уже с борта, возвращающий меня на родину белоснежной харизмы. Балаклаву, куда мы так и не попали, опустевший Форос и бандитский Семииз. Прямо скажу, не впечатлил. Кто же знал, что вся движуха происходит именно в Севастополе и Балаклаве? А именно в тот момент, когда я из помещения курортного магазинчика кидал гранату под ноги бандюкам, сводные отряды крымчан начали заниматься зачисткой поселков. Честно говоря, я бы, попади год назад к нормальным людям, остался бы здесь. А сейчас не могу. Я уже присягнул одной общине, в которой меня ждут и где мне верят. Да и изменить уже ставшему родным Сочи непросто. Да, там нет такого шикарного моря, как в Крыму. Там реже можно увидеть разноцветные мазки из киновари, бирюзы и белил. Но есть сумасшедшие красоты горы, с которыми в Средиземье не могут конкурировать никакие другие. Курортный горный кластер, как говорили до катастрофы. Причем курортный не значит тепличный. Дикий он стал, как миллион лет назад. И эта дичь, в обоих смыслах, теперь спускается в долину. Так что извини, Крым, я поеду. Но обязуюсь возвращаться. Рядом ведь не Греция. Шторм все усиливался. Тяжелые капли дождя прихлопывали листья и траву к земле, сливаясь под ветром, наискось перетягивали двор трехэтажного дома водяными шнурами. Со стороны моря доносился неприятный низкочастотный гул, в котором захлебывались все остальные звуки. Зараза! А ведь когда мы сюда приехали, стоял штиль. Но безветрие не могло длиться бесконечно. Зима близко, уют закончился. Наступил день, заполненный сыростью и низкими стылыми облаками. В серой воде бухты качались отражения пестро раскрашенных жилых домов и прочих строений, стоящих на берегу. Набережная Балаклавы, в хорошую погоду, похожая на Венецию и Питер одновременно, казалась гигантской палубой, выброшенного на берег торгового судна. Я помню тот день, когда задуло отовсюду сразу. Над крышами неслось грязное небо, зеленая вода в гавани с почти пустыми пирсами нервно дрожала, смятая короткими шквалами. Небеса цвета селедки призваны были нагнать на наблюдателя смертную тоску. Поначалу ее у меня не было, позже пришла, через неделю. Устал от непогоды. По улице за домом пробежал, сильно согнувшись, человек в непромокаемом плаще, который был расстегнут и держался на одной пуговице, отчего его владелец выглядел привидением. В эти штормовые утренние сумерки видно очень плохо, поэтому изредка появляющиеся люди казались мне призраками. Нет, не хочу на улицу. А ведь скоро ехать. Я стоял под навесом балкона съемной квартиры, глотая терпкий воздух, и лишь через несколько минут созерцания и осязания стихий понял, что это не просто дождь, а коктейль из морской воды, которую поднимал шквал, швыряя ее пригоршнями на промокшие до кирпичика дома и облетевшие сады. И все-таки жаль, что у меня не флигелек с мансардой и вязами, а квартирка в общем доме, пусть и невеликом. Так было бы романтичнее. Шум от ветра стоял такой, что звука двигателя, когда небольшой черный джип медленно вкатился во двор, я не услышал. «Ага, это трехдверный Паджеро Брашпиля. Новости?» Высмотрев удобное место, водитель начал сдавать задом, из вежливости не желая перегораживать узкий проход. Вдруг еще одно привидение захочет выскочить на улицу. Бегом спустившись вниз, я не дал ему выйти из кабины, шлепнувшись на сиденье рядом. «Привет!» «Здорово, Гош! Как настроение?» «Бодрюсь. Нервно жду». «Мандражируешь?» «Зря. Мандраж сильно сказывается на точности стрельбы». «Ну тебя, с твоими бойцовскими шуточками». «А Дмитрий где?» «Я не привык видеть их по отдельности, они почти всегда вместе». «Дома, с женой и детьми». «Пока. У него четверо пиявок». «Целых четверо?» — удивился я. «Ничего себе! С такой работой!» Мне доводилось быть у Фидели дома, днем. Детей я не видел, хотя по игрушкам понял, что они есть. «А что работа?» — сразу начал возражать маленький профессиональный убийца. «Не лучше и не хуже многих других. У меня свояк работал на северном руднике, в твоих краях. Так там только так можно сотки сложить, сам не знаешь, где выхватишь. Глубина!» «Знаю», — кивнул я, протягивая руку и подбирая громкость магнитолы. «С Брашпилем всегда можно качественно поболтать. Он это дело любит. Горное давление называется. Непредсказуемая штука». «Во-во, как приедет в отпуск с выводком, так и рассказывает всякие ужасы про смертельные несчастные случаи. Жену мою пугает». «И все равно на вашей работе да с детьми. Кстати, а чего я их не увидел, когда у Димки дома был?» Он быстро и внимательно глянул на меня, словно проверяя, не провоцирую ли, и, повернувшись к форточке, бросил через плечо. «Мы же не дикари. У нас два детских сада работают». «Уел. Просто на лету сбил. Про детские сады не слышал, а вот кафешки у них точно есть. По крайней мере, в одном таком заведении я обедал. В кафе на набережной всегда полно народу. Бойко работают блестящие кофемашины, сквозь музыку дрожат холодильники, на улице дымят длинные мангалы, светится большой телеэкран. Хорошо, что в этот момент спецназовец смотрел в другую сторону, потому что я похвастаться подобными достижениями своей общины не мог. В нашем районе многие небольшие общины до сих пор живут почти исключительно родоплеменными отношениями. Какие уж тут детсады. Эх, пахать не перепахать. Касательно рядовых бойцов, пожалуй, да, им лучше быть бездетными. А вот командир должен быть семейным». «Почему?» Глянув на наручные часы, я решил поддержать разговор. «Все равно делать пока нечего. Время есть. Пожитки с вечера собраны. Успею и одеться, и за Данилой с Константином заехать». Человек, не сумевший создать первичную ячейку общества, не способен разумно командовать личным составом. Для меня это очевидно, Егор. Таких командиров ни туда несет. Они жалости не ведают, сочувствия. Не показного, когда аж на сопли пробивает, а настоящего, постоянного, на всю жизнь. Не на камеру или в зеркало с теплым стаканом в руке. Чтобы каждый час сердце щемило за личный состав. Нам и так первыми умирать, но по-глупому нельзя. Только в правильном деле, да правильным ходом. Ух ты, интересная мысль. А то, я бы на месте кадровых служб везде ценз вводил. Уверен, поможет. Нет, не имущественный по факту, как раньше было, а семейный. Да-да, есть семья с детками, иди руководи коллективами и процессами. Нет, брысь. Он, открыв форточку, закурил и, следя за струями синеватого дыма, начал развивать эту мысль. «Возьмем, к примеру, Ангелу Меркель, Кондолизу Райс, Мадлен Олбрайт, кто там еще? Ленина, любящего детей, но только чужих, Гитлера. Просмотреть элиты, в том числе и наши, выщелкнуть бездетных и в лоб спросить, чего вы в вожди лезете, если с вами никто не смог ужиться? И вы сами ни с кем, если смену не взрастили, преемственность не обеспечили». «У Меркель вроде бы дети были», — неуверенно предположил я. «Да неважно», — отмахнулся Валерка. «Неплохо бы включить такой ценз в пакеты прочих требований. Что-то подсказывает, так будет лучше». «Жесток ты, брат. А что делать человеку, если ему создателям не дано детей нажить? Или если всю молодость она, лето красное, пропела, потом личная успешность важнее всего, выгул тем более... И вот, нате вам после 30 лет, доабортировалась. Или он: «Привет всем, я дохолостиковал до идиосинкразии». «А кто тут виноват? Что делать, говоришь? Что-что? Да ты уж сам реши как-нибудь. Я даже не стану вспоминать достижения современной медицины или количество малышней во мраке суррогатной жизни приюта, мечтающей о новых родителях. «Закончились медицинские достижения», — напомнил я уныло. Он затушил окурок под дождем и убрал его в выдвижную пепельницу. «Но это ж я в общем плане, о возможностях. У Димки двое приемных, между прочим». «Ого, молодец!» «И еще бы! Потому и идем за ним впритык, вся группа в затылок дышит. Он группер что надо, и разведчик от Бога». «И все-таки о судьбе?» «Слушай, а что делать?» Если человеку не дана антропометрия, необходимая для занятия любимым спортом или для работы в спецназе морской пехоты, как быть несостоявшемуся астроному слепому от рождения? С легким раздражением ответил он. Или если человек тупо не блещет умом, страдает провалами памяти, не способен к самообучению, он ведь тоже мечтает. Он даже знает, как нам обустроить планету Земля. У него, может, есть гениальный план. Он у всех есть. Короче, нужен ценз. Есть муж или жена, есть дети, можете командовать, баллотироваться в Думу, заседать в правительстве. Умеете построить малое, то может и с большим сладиться. Ну ладно, сказал и сказал. Почти шутка. Подожди, вспомнил я. А этот ваш Мельниченко? Капраз. Капитан первого ранга. Тоже семейный. Трое. А Шугайло? Хитро сощурился я. Не порти настроение. Брашпиль поморщился, потому что настроение у него все же испортилось, и резко поменял тему разговора. «Вообще-то я к тебе по делу». «Новости?» — с тревогой спросил я, почувствовав, что раз он сразу не выложил, то держит что-то далеко не радужное. «Черные появились? Турки?» «Не, турки теперь долго к нам не сунутся. А чернота действительно набегала. Ночью две большие тарелки морем прошли. Повоевали с ними немного». Удачливые экипажи оказались, дерзкие, хорошие бойцы, даже приятно. Подбили нам огневую точку. И ушли, паскуды. А я не с этим. Ты собрался уже? А как же? Не тяни. Короче, погоди концы отдавать. Похоже, ваш старт откладывается, если вообще не отменяется. Я натурально открыл рот. Это что еще за фокусы? В чем дело? Из-за гугонцев? Вот же чудное словечко, вы... «С Залетиным к нам занесли, теперь все его используют», — деланно возмутился он. «Липкое. Но подходящее, надо же их как-то называть». «Нет, тут дело не в гугонцах, а в людях. Какие-то козлы мост перекрыли». «Какой мост?» — по-дурацки спросил я. «Гош, соображай быстрей. Керченский!» Коротко одернув меня, Брашпиль не стал язвить, дополнив тоже по минимуму. «Пока не ясно. На Тузле или вообще на другом берегу встали?» «Заслон поставили, настоящий блокпост». «Как же так?» Он вздохнул, не желая макать котенка носом. «Жди ответа и решения. Можешь к своим съездить. Это даже нужно сделать, чтобы парни тоже не дергались. На нервах же. Они на складе возле фур?» Я кивнул настолько резко, что даже шея заболела. Быстро помассировав мышцы рукой, потрясенно покачал головой. Все наполеоновские планы и тщательно составленные графики движения рушились на моих глазах с жутким треском и лязгом. «Скоро Фидель подъедет с бойцами. Рванем туда на разведку». «На разведку?» «С вами поеду», — решительно заявил я. «Не дури». Но я уже разозлился. «Это твоя задача, Брашпиль?» «Нет. Это моя задача, понимаешь? Персональная. Это мой мост, по крайней мере, на ближайшие дни, пока не уедем. Я поеду с вами». «Ладно, чего мы с тобой ругаемся? Приедет группер и решит». Хоть бы стихло немного. Если в стареньком дворе сталинской застройки под напорами ветра и оставался еще какой-то курортный уют, то задержался он только в надворной кухоньке, где одна из хозяек каждый день раньше всех зажигала две керосинки и пекла вкуснейшие оладьи. А еще его часть вселилась в пушистого кота Ваську, спавшего на подоконнике рядом с геранью. Вот он посмотрел на нас и сладко зевнул. «Лучше пусть и не стихает. Как по мне, то это самая подходящая погода для разведки. Сплошная гадость», — хмуро ответил мне спецназовец. «Тогда просто ждем». С таким навороченным автоматом ему легко рассуждать. «Оружие кругом навалом. Вопрос лишь в том, сколько его нужно реально. Стрелковку взять — вообще никаких проблем». «Ты представляешь себе, сколько всего изготовленного за десятилетия лежит по складам?» «Только где те склады?» «Да брось, Егор! Детство это игровое!» — хлопнул сложившейся кистью Дмитрий и крикнул в сторону. «Побыстрее давайте!» Потом обратился ко мне. «Сколько тебе нужно автоматов для счастья? 3, 5?» «От 5 не отказался бы». «Все сразу на плечо накинешь?» «В запас». «И какую задачу ты ими решишь?» «Для войны с инопланетянами не автоматы нужны, а взаимно добивать остатки человечества трудно и глупо. Если уж на то пошло, стрелковое оружие постепенно теряет свою востребованность, такую, как в первые дни. Разве не заметил? Все наелись, сейчас только ленивый не имеет пары стволов». Но даже такая насыщенность не сняла проблему локальных стычек, налетов и диверсий. А вот серьезное оружие действительно нужно охранять. Это не для всех. Я понял, что он имеет в виду. Охрана подобного вооружения у севастопольцев налажена. И, наверное, неплохо. Собственно, они в основном этим и занимаются. Сбережением остатков флота, охраной арсеналов и поддержанием городских и поселковых систем обеспечения в рабочем состоянии. Представляете, сколько народа для этого потребуется? И я не представляю и даже не понимаю, как вообще это можно сейчас сделать. Мне никто не докладывал об общей численности севастопольского анклава. Ясно, что это стратегическая информация. Тут лучше с вопросами не выскакивать, чтобы любопытный нос не оторвали. По моим прикидкам, больше 700, но меньше 1000. Тем не менее, это много. Очень много. Наша мини-колонна из 2 машин остановилась на подъезде к Гурзуфу. Брашпель уже показал мне гору Аюдаг, похожую на огромного медведя, пьющего воду, и объяснил, что у подножия именно этой горы находится законсервированный Артек, самый лучший в мире детский лагерь. Заповедный берег притягивал глаз. Не было у меня времени для экскурсий, но, может быть, именно благодаря этому разрозненные впечатления не проскальзывали мимо, а надежно оседали в памяти, чтобы еще раз возникнуть много позже. Казалось, что с высоты этих взметнувшихся над бездонно-синим морем гор можно рассмотреть весь Крым. Поверхность моря на западе терялась, смешиваясь с горизонтом. И лишь плывущие облака, похожие на средневековые европейские города с крепостными стенами, подчеркивали эту разницу, убегая от нее на восток. Рядом с машинами стояло огромное старое дерево, и его светло-зеленые ветви, все в темных пятнах и полосках мха, извивались над землей, словно огромные анаконды. Вот бы туда кота запустить, сказочного, пожившего, пушкинского. Он будет важно ходить по ветвям, ворчать, вспоминать, рассказывать что-то брехливое о 7 богатырях. А над ним, словно опахало, с тихим шелестом будут покачиваться эти большие листья с неправильной формы прорехами, оставшимися после нападения каких-то мелких паразитов. Внизу пустынные вылизанные улочки бежали к пляжу. Сваливающийся с гор крепкий ветерок сгибал верхушки пирамидальных можжевеловых кустов, тянущихся вдоль безлюдных разномастных домиков. Над легендарной горой хмуро висели клочья темных туч. Здесь нет общины. Всех оставшихся эвакуировали. Жаль, эта наша остановка слишком короткая. Ничего толком не разглядишь. Вот тебе и отцовская мечта. Безлюдье. Жители огромной страны, так же, как он, долго копили деньги, а потом присматривались, решались, покупали вожделенный домик и переезжали сюда. А вышло вот так. Сколько же всего людей живет в Крыму? Вполне может быть, что даже такие компетентные и информированные товарищи, как недавно избранный губернатор полуострова, которого за глаза называют геуляйтером, и всемогущий Мельниченко не знают точной цифры, и Залетин тоже не знает, сколько живых осталось в районе Большого Сочи. Перепись еще не проводилась. Война с турками и странами НАТО не так потрепала Севастополь, как Новороссийск. Крымчане смогли отбиться от воздушных и морских атак, потеряв в развернувшихся на фоне чудовищных непоняток боях с ополоумевшими напоследок соседями самых лучших своих людей. Так утверждает Фидель. А гугонцы в летающих тарелках, появлению которых в первые недели никто не придавал должного значения, искренне радовались, глядя на это взаимоистребление, и потирали пупырчатые черные ладошки. Им меньше работы. Когда все стихло, дальше воевать настолько серьезно стало некому, люди начали приспосабливаться под драку с новым, самым главным противником. Они, ушедшие в боевой поход корабли, остались стоять в гавани, как бы не навечно. Даже такая большая община, как Севастопольская, не может себе позволить собрать экипаж сторожевика, пусть и не полный, заправить его драгоценной соляркой по края танков и отправить в плавание непонятно с какой целью. Тогда и было принято решение – провести ревизию, определиться, что и зачем можно и нужно сохранить. Фидель приехал на своем «Хайлюксе» с 2 бойцами. Одного из ребят звали Сергей. Умное лицо студента физика, коротко подстриженные черные усы над поджатыми губами и очень спокойный, почти равнодушный взгляд. Неожиданно интеллигентен. Зато второй боец, которого звали Максим, обликом был что надо, чисто разбойник с большой дороги. Он похож на грека. Слегка горбатый нос со шрамом, большие темные глаза и ослепительно белый фарфор искусственных зубов на загорелом до бронзы лице. «Все оправились!» — опять крикнул группер. «Там Макс застрял в лавре вишни!» — откликнулся Сергей. «Вчера нажался салата из банок!» «Че ржете? У хорошего воина перед боем всегда понос!» — огрызнулся грек-разбойник, выходя из кустов и на ходу поправляя разгрузочную систему. «По машинам!» — скомандовал группер, опуская большой обрезиненный бинокль. И через минуту снова зашуршали на обочине шины, выплевывая перед выездом на асфальт мелкие камешки. Брашпиль вслед за командиром тоже поджал педаль газа. И наш, заряженный на бездорожье джип, с торчащей над крышей решеткой экспедиционного багажника и запаской, закрепленной там же, рявкая турбиной ринулся вперед, пока не набрал хорошую скорость, уходя от поселка по сверкающему на солнце асфальту. В городе и пригородах подобной лихости спецназовец не показывает. Лишь на горных дорогах его охватывает мальчишеский раж. Заходя в поворот, Валерка подхлёстывал Паджеро короткими толчками педали, быстро переключал механическую коробку и радостно стучал левой рукой по рулю. Так что мы выскакивали на вираже агрессивно, словно собираясь улететь дальше в небо. Хорошо бы не в пропасть. Ух! Но он резко перекладывал руль, отводя машину от обочины, и порой на двух колесах вписывался в поворот. «Куда несемся?» — проворчал я. «А чего тебе?» — осведомился Валера. «Хоть осмотреть бы чего. Коктебель, например». «А чего там смотреть?» — удивился сторожил полуострова. «В районе Гурзуфа хоть природа шикарная, а в Коктебеле где природа? Одни степи и скалы». «В Коктебеле осенью всякие фестивали проводили. Этот, как его, Волошинский», — вспомнил я. «Ага, а потом менты нарков по кустам собирали». «Да ладно, модное место, романтичное». «И пустые бутылки кругом», — дополнил он картину. «Романтики в нем ровно столько же, сколько ее в малой пехотной лопате». «Тебе, как я вижу, все пофиг. Хреново из тебя выйдет поэт-песенник. А я вот, может, всю жизнь мечтал побывать в Никитском ботаническом саду. Мама много раз рассказывала по фотоснимкам о чудном месте, где растут тысячи разных деревьев и кустов, собранных со всего земного шара». «Дендрарии не диковина, они много где имеются. В чем проблема?» — не вник в мои страдания бездушный спецназовец. «Хотелось увидеть сосну Монтесумы. Это обязательно. Бамбуковые заросли, банан широколистный», — продолжал я настырно. «А еще, и это, может, самое главное, гинка там есть. Ты хоть знаешь, что это?» «Не-а», — невозмутимо покачал головой водитель. «Специя?» «Дерево, которое росло на земле еще до того, как образовался каменный уголь. Я читал». «Сухарь ржаной. Маленький закаленный в огне сухарь». Мы ехали вдоль берега. Местные редко едут на восток через почти полностью сгоревший Симферополь. Говорят, что и дороги там неважные, разбомбленные. Стрелка возле пулемета, установленного в кузове идущего впереди Хайлюкса, не было. Значит, места здесь относительно спокойные. Можно сказать, мертвые. Потому и перли мы по шоссе ракетами. На такой скорости в кузове пикапа не устоять. Выбросит к чертовой матери. Открыв форточку, я смотрел в окно на неспокойное море. Ветер холодил щеку. Редкие автобусные остановки укоризненно смотрели вслед колонне, а высокие кипарисы, кедры и платаны покачивали нам зелеными макушками. Все крымские бухты врезаны в ноздреватые берега из песчаника, и на этой губке прорастают, вытягиваясь как змейки, жесткие кусты с выленившими листьями величиной с чайную ложку. Растения жаждут небесной влаги. Вот опять закапал дождик, прижимая кемерийскую пыль к полотну дороги. Мне это не нравится, а Флора радуется. В некоторых поселках здесь живут общины. Не все из них плотно контактируют с Севастополем, но все проверены спецслужбой. У крымчан есть и такая структура. И признаны годными. Время дурное, старосты выдумывают внутренние порядки, исходя из своих представлений о добре и зле. От хипанской анархии до пасконного домостроя. Я на подобное сообщество уже насмотрелся. Часто бывает так, что внешне все выглядит нормально, а внутри ужас, люди стонут. Однако такие беспредельщики, предпочитающие проявлять свой врожденный или приобретенный деспотизм безнаказанно, а при внешних контактах изображать добродушного рубаху парня, быстро вычисляются. После чего лидеры территории принимают волевые решения, смещая их по-доброму или вычищая радикально. Отношение к войне с гугонцами, к необходимой обороне, к оружию и праву свободного человека его иметь и применять тоже разнится. Старшины старой закалки ношение оружия не одобряют. И тут новенькому нужно держать ухо востро. Дам совет. Обнаружив уютную, казалось бы, общину, членам которой внутри периметра запрещено носить личное оружие, бегите оттуда, сломя голову. Вспомните голливудские поделки об апокалипсисе. Хотя бы в этом американские режиссеры и сценаристы не ошиблись. Пацифистски настроенный анклав вскоре непременно издохнет сам, а уж с вами внутри сгинет ровно через сутки. Закон жанра. Ёлки. Вот и новый свет. Знаменитые места. «Нет, здесь не живут», — почувствовал мой вопрос Брашпиль. Потом я увидел Судакские горы, где старая Генуэзская крепость, уже который век чувствовала себя единовластной хозяйкой над приходящей суетой. Пахучие заросли туи на каменистой земле, и все то же пустынное море. Скоростная экскурсия продолжалась. Проезд перед Щебетовку, где Фидель на несколько минут остановился, чтобы о чем-то побеседовать с местным старостой. И вскоре моему взгляду открылась огромная чаша Коктебельской бухты, как все прочие, лишенные парусных яхт и катеров. Чуть дальше от бухты, хоть как-то оживляя пространство, по воде скользил маленький смерч. Меня вогнало в печаль чистое небо, в котором еще долго не будет планеров, дельтапланов и парашютов с подвешенными снизу отдыхающими. Заостренные склоны с уступчатыми домами и извивами автострады, по которой двигались две маленькие машинки. Здесь тоже стояла тишина. Только близкие птицы обеспокоились кратковременным нашествием, а ароматы увлажненной дождем травы пахнули особенно сильно. Потом дорога ушла от моря вглубь полуострова. И тут Брашпиль неожиданно для меня выдал. «Жаль, что мы не севернее поехали. Там свои красоты. И запахи. Ты видел поля маков, гиацинтов и левкоев? Целые горизонты, закачаешься. Сейчас не сезон, конечно, да и не сажают уже, сам понимаешь. У меня теща от первой жены жила неподалеку от Джанкоя, так что часто приходилось по степи ездить. Представляешь, она по запаху могла погоду предсказывать, особенно шторма. Во время цветения ароматы крепкие такие. Откуда запахом тянет, оттуда и погода идет. А в разных районах разные цветы выращивают». «Здорово!» Не выдержал я. «Сам-то научился?» «Нет», — улыбнулся мой наставник. «У тещи рядом, во овражке за забором, всегда рос местный чертополох с красными колючими листьями. Он в жару настолько приторный запах давал, что других я не чувствовал». «Да, посмотрел бы на такие поля», — мечтательно молвил я. «И арабатская стрелка, вот на что тебе надо бы посмотреть. У моря что? Берег и берег, мало ли подобных мест. А там, о, интересную штуку природа слепила. Песчаную косу шириной в 1,5 километра, да длиной больше сотни. Пляжи из мелкого красного ракушечника, курорт. В Азовском заливе вода парная. Но с запада, правда, порой тухлятиной несет с мелководного Сиваша. Вода в нем стоит порченная. Зато, говорят, нефти полно, природного газа, минералов всяких. Я туда семью на отдых вывозил, в тишину». «Вот тебе и на». Похоже, я ошибался, и любой крымчанин все-таки романтик. Пригороды Керчи возникли как-то неожиданно. Колонна остановилась на обрывистом берегу, и Фидель быстро вызвал кого-то по рации. Валерка, сняв с плеча свой автомат с уже сложенным прикладом, распахнул дверь и, опуская ногу в берце на землю, жестом дал команду. Мне оставалось последовать его примеру. Все вышли из машин, и я, услышав впереди глухой рев, шагнул к берегу. Порт был вдалеке. А огромной протяженности красавец-мост, гордость Крыма, почти рядом. В паре сотен метров слева высился небольшой маяк. Огней на нем, естественно, не было. Под маяком и ближе к тому месту, где стоял я, ревели длинные злые валы, накатываясь на новенькие волнорезы, отскакивая от них и сшибаясь с накатывающими. К небу взлетали столбы вспененной воды. Минут через 40 к нам подъехали две машины, в одной из которых в сопровождении несколько затрапезной на вид охраны находился местный староста по имени Константин, сухощавый человек с коричневым от крепкого загара лицом и черными печальными глазами. Вместе с Дмитрием они начали что-то обсуждать. Естественно, мне очень хотелось послушать этот важный разговор, но Брашпиль решительно остановил меня рукой. «Не мешай, пусть беседуют». Пожав в ответ плечами, «Не очень-то интересно, подумаешь, секреты какие». Я подошел к машине и начал размышлять о том, что сейчас поделывают наши. Наверное, нервничают в ожидании. Возятся около тягачей, все перепроверяют. Обе скании полностью готовы к дальнему пробегу. Контейнеры собраны и опломбированы. Все замечания военных консультантов учтены. Даже антенны сделали пониже. Вспомнив весь геморрой подготовки, проворчал я, обращаясь к напарнику, который никакого любопытства не выказывал. «Вот и хорошо, не заденешь растяжки на деревьях». «Слушай, Валера, по-моему, это перестраховка. Какие растяжки на деревьях? Мы же по шоссе пойдем». «Это все твои надежды», — ухмыльнулся он. «А там как жизнь покажет. Может, начнете за дворками да просеками по дебрям пробираться». «Не понял. Ты действительно считаешь, что дальше Тамани, по сторонам от трассы, начинается глушь, разбойничьи леса, гнилые колодцы, куча старого навоза, кладбище с поваленными крестами, труха, не считая пьяные бандиты с большой дороги?» «Если бы. Никто не знает, как там дело обстоит и кто под кем ходит. До Геленджика, во всяком случае. Надо предусматривать все». «Бесполезно с ним спорить. Он профессиональный военный, мало того, сам диверсант. И борется с диверсантами, в том числе и в этой глуши. Шкипер ваш, легендарный, здоров? Старта ждать будет, пойдет вдоль берега, когда убедится, что мы выехали». «Это правильно», — удовлетворился спецназовец. «Ты на что намекаешь?» — возмутился я. «Тихо, тихо, командир идет». По недовольному и даже озабоченному виду группера было ясно, что услышанное от старосты его не обрадовало. «Подтягивайтесь все сюда. Довожу до сведения личного состава. На Крымском мосту стоит чей-то блокпост. Постоянный». В ответ Валерка тихо присвистнул. «На Тузле?» — спросил я, потому что все остальные дисциплинированно слушали. «Нет, не на острове, а на материке. Там досмотрово-распределительный терминал, пункт ДПС. Спасатели стояли». «И пожарные», — напомнил Сергей. «Так точно», — подтвердил группер. «А на Тузле что?» Не уставал интересоваться я. «Ничего особенного, Егор. Наблюдение там было. Противодиверсионная станция МГ-7. Зачем тебе это?» «Было? А где она сейчас?» Парни как-то синхронно все сразу переглянулись, и я понял, что переступаю какую-то грань. Не стоило. «Отставить лишние вопросы», — рявкнул группер и продолжил уже спокойно. «В общем, там в свое время целый городок построили. О блокировании сообщили экипажи двух грузовых машин, направлявшихся в Керчь с грузом из Анапы. Потом они для чего-то заехали в Темрюк, но в Тамань не заезжали. Принадлежность захвативших объект пока не установлена. Водители рассказывают, что те только устраивались. Не разобрать было. Машины остановили и полностью осмотрели. После чего часть груза неизвестно изъяли, сообщив, что встали на неких законных основаниях и будут стоять всегда». «Нормально. Крышу кинули, подорожники», — возмутился Макс. «Украинцы?» «Не похоже, Сережа. Те бы сразу себя обозначили со всей возможной яркостью, ты же знаешь. После происшествия Константин проезд по мосту запретил. Само собой связался со штабом, отправил катер, но тот вернулся из-за шторма. На машинах своих людей на разведку не посылал. Дело теперь за нами». Посмотрев что-то на планшете, Фидель внимательно оглядел группу. Потом кинул взгляд на грандиозный мост, который теперь воспринимался мной не технологическим чудом инженерной мысли, а дорогой в западню. «Выдвигаемся через 15 минут». Мужики занялись делом, а мне опять пришлось выслушать ворчание старшего относительно моей роли и вообще необходимости участия в предстоящей операции. В другие времена меня просто завернули бы в приказном порядке. «Но сейчас не завернешь. Именно мне и ехать через этот чертов мост. По большому счету, это моя проблема». В кабине Паджеро Валерка в третий раз быстро проинструктировал меня о порядке связи и исполнения приказов, в завершение добавив: «Ремень распусти подлинней и перевесь свой итальянский огрызок на грудь». «Да я просто на колени его положу. Годится?» «Не годится. Если придется экстренно покидать машину, то необходимо, чтобы в любом случае оружие оставалось с тобой. Не усвоил урок? Подлинней тебе говорю». «Ага, теперь хорошо. Так не забудешь и не упустишь. Вот две гранаты, положи в карманы». Он протянул мне пару РГД. Магазины тоже распихай. Как выпрыгнешь, на машину не надейся и за ней не прячься. Корпус проткнут, как картонку, разве что за двигателем есть шанс. Там сбоку почти везде идет сплошной бетонный отбойник. Достаточно высокий. За него и ныряй. Не торопись, огонь сразу не открывай и не паникуй. За пару секунд разберись в ситуации. Постарайся понять, кто где находится. Слушай рацию. Плохо, что у тебя гарнитуры нет. И главное, беспрекословно и с максимальной скоростью выполняй приказы любого из нас. Ты меня понял, воин? Я нервно кивнул. А что мне оставалось делать? Минут через 20 мы вырвались на подъездную дорогу и уже с эстакады увидели разворачивающуюся величественную картину переплетения виадуков и сложных развязок, обслуживающих первый Крымский мост. Второй, что начали возводить незадолго до катастрофы, рядом с паромной переправой порта Кавказ, так и не успели достроить. Все полосы были свободны от техники, если что и оставалось, то давно растащили. Грустное и немножко пугающее зрелище. А ведь были времена, когда здесь в обе стороны неслись разномастные ленты легковых и грузовых машин. Перед выходными, летом, все полосы были забиты желающими побыстрее попасть на курорты, колонны двигались медленнее. Иногда водители нервничали, вели себя неадекватно, и тогда автомобили натыкались друг на друга и подолгу стояли, образуя уродливые пробки, еще больше тормозившие движение. В такие часы над мостом и рядом с ним висели небольшие патрульные вертолеты, в реальном времени передающие картинку в пункт контроля. А еще были всякие хитрые спецназеры, дежурившие возле противодиверсионной станции. Наверное, что-то связанное с эхолокацией. Но не электроток же они через воду пропускали. Да и профилактическое гранатометание никто не отменял. Вспомнил я скупые пояснения Валерки. Движение «Хайлюкс» начал не очень резво. Хотя путь и был свободен. Возле крупнокалиберного пулемета пристроился Сергей, поэтому группер не разгонялся. В этом секторе уже положено поглядывать за небом, потому что ущербная, как тут ни крути, система ПВО Севастополя не может обеспечить полную защиту района от ударов с воздуха. Кругом простор, видимость в хорошую погоду миллион на миллион. Рельеф такой, что летательным аппаратам спрятаться особенно негде. Однако вполне возможен подход тарелок гугонцев с моря. Странно, но стратегический мост пришельцев, похоже, не интересует. Не зафиксировано ни одного удара по конструкциям. А что если они сами планируют использовать переправу после ожидаемой победы? Остров Тузла быстро остался позади, я даже рассмотреть его не успел. Приближался материковский берег. «Общее внимание, встреча!» — раздался в эфире глухой голос группера. Я напрягся, всматриваясь вперед. Выполненный из бетонного монолита сложный комплекс на берегу было хорошо видно. Все здания сделаны в едином проекте и соединены между собой галереями. Знаковая обстановка усложнялась. Тут и там стояли табло, экраны и прочие световые приборы. До сей поры ярко размеченные полосы движения обогащались дополнительными отрезками для маневрирования, карманами и ответвлениями. Но здесь основные полосы шли под огромный прямоугольный козырек, нависающий над автострадой. Со стороны зданий в нашу сторону быстро ехал подготовленный для серьезного бездорожья отечественный «Хантер». Кустарно, без всякой мысли и расчетов, устряпанный кляксами, выполненными в зеленой гамме. Такой камуфляж на фоне белого бетона был подобен мишени, нарисованной на груди у жертвы. Но владельцев машины это не смущало. Зато смотрится круто, боевито. «Еще 50 вперед», — скомандовал Фидель. Мы остановились по сигналу Сереги, решившего, что теперь позиция его устраивает. «К машине!» — прозвучала команда. Мой напарник, протянув чуть дальше пикапа и прижавшись к обочине, не стал прятаться, присев у задней двери поджара. А говорил, что на авто надеяться не стоит. «Твою мать, почему сбывается?» — чувствовал я. «Давай, прыгай за бордюр», — приказал он мне и почти сразу указал цель. «Рядом с пожарным щитом пулемет ПКМ. Держи его». Выбрав место, я пристроил сошки и быстро прицелился. «Отличная все-таки у меня оптика». Бледное лицо стрелка, лежащего возле пулемета, чуть больше, чем в полутора сотнях метров от меня, видно было так, словно он совсем рядом. Я уже давно пристрелялся, подружился с винтовкой и прицелом, а потому был уверен, что, несмотря на ровный ветерок с правой руки, попаду в него первым же выстрелом. Когда разукрашенный отечественный джип приблизился к нам, Валерка махнул переговорщиком рукой, показывая на Фиделя Дескать, вот старший, проезжайте дальше и разговаривайте с ним. Хитрость удалась, и визитеры оказались словно в кармане. А мне был отлично слышен весь разговор. Внешний вид прибывшего уполномоченного лица впечатлял. Это был казак. Широкие атласные лампасы, фуражка, стилизованная форма защитного цвета, ордена какие-то, нагайка за голенищем сапога и огромный бибут. Не кинжал Кама, как у Залетина, а кривой тесачина. Точно такой же я видел у своего двоюродного дядьки, когда приезжал к нему в Таганрог, где он держал небольшую артель по производству очень вкусной колбасы. Жутковатое оружие. Дядя доставал его в моменты подпития, непременно поминая казачьи корни и усеченный перечень былых доблестей рода. Но он же едко посмеивался над своим гетманским происхождением и любил говаривать, что его деды и прадеды были самыми обыкновенными трудолюбивыми овощеводами и виноградарями, хотя и считались потомками запорожских казаков. Прадед, про которого дядя знал чуть больше, чем про остальных родственников, в давние времена был чумаком. Он ездил на валах к перекопу за розовой солью и вяленой азовской тюлькой. Не помню точно, как эта рыбка называется. Мы тоже любили употребить ее за пивом. И рассказывал открывшим рот внучкам, что где-то за лазоревыми степями Екатеринославщины и Херсонщины простирается благодатная крымская земля. Казачество для дядьки не являлось фетишем, хотя и форма лихая имелась, и значки всякие, и дружки веселые да усатые. У этого расплывшегося над ремнями и портупеей усатого пузыря средних лет присутствовал неприятный мне элемент какой-то клоунады. Все слишком ярко, напыщено, и усищи эти, словно из гримерки украденные, и странный герб на двери джипа. Кинжал. Я смотрел и глазам своим не верил. Оказывается, ни украинцы, ни турки и ни бандиты с поселка, а самые настоящие казаки закупорили полуостров. Родные отечественные казачки. Вот о чем Брашпиль ворчал. Что за чертовщина? Бог помощь, люди добрые или недобрые, с чем пожаловали? Важно просипел Дихан, поправив на груди укороченный автомат Калашникова. Мне всего один раз удалось оглянуться и попытаться оценить позиции и поведение действующих лиц. Брашпиль бросил уничтожающий взгляд, и я опять прилип к окуляру. Но кое-какие выводы сделать успел. Внешне бравый атаман, другого слова не подобралось, выглядел несколько нервно, даже напуганно. Он теребил пальцами флажок предохранителя, умудрившись пару раз его перекинуть. Часто переступал с ноги на ногу и не мог остановить взгляд на собеседники. А наши парни выглядели невозмутимо. Как вот этот бетонный камень, за которым я укрылся. Роботы. Машины для убийства. Дмитрий, не выпуская документ из рук, показал усатому корочке и уставился прямо в глаза, о чем-то тихо спрашивая. Макс куда-то спрятался. Валерка стоял в полоборота к командиру, контролируя делегацию, особенно водителя джипа. Однако успевал поглядывать и в сторону комплекса. Автомат у него не дрожал, и у группера тоже. У всей группы на вооружении АК-74М, других не видел. Замерший возле КПВТ Сергей уже выбрал свою главную цель. Я тоже бросил взгляд по направлению ствола. Сразу увидел ротонду на крыше основного здания и открытое в ней окно, где был установлен второй пулемет казаков. Одно нажатие и крупнокалиберная машина спецназовца разберет всю надстройку на крупные и не очень обломки. Страшно ли мне было? Да. Хотя я понимал, что именно у меня тут, за высококачественным железобетоном, шансов остаться в живых в случае серьезной заварухи неоправданно много. Весь разговор Фиделя с атаманом я не слышал, с некоторым усилием заставив себя почти полностью сосредоточиться на цели. Лишь кое-что долетело до ушей под тревожный стук сердца. «Тук! А ты не загоняй, командир, мы же не чужие!» «Тук! Вы реально хотите проблем с Севастополем?» «Какие проблемы? Мы мост не трогали, он нам вообще не нужен. На своей таманской земле стоим!» «Тук-тук! А не борзы ли?» «По-божески, командир, не наглеем, не разбойники. Диверсанты, не обижай!» «Тук, сердечко, ты успокойся ты!» Стволы сторон хищно смотрели друг на друга. Тихо гудел под эстакадой ветер. Прошло 3 минуты по моим наручным часам. Но мне показалось, что стрелки должны были прокрутиться гораздо дальше. Правая рука, палец которой лежал на спуске, стала затекать. Все дерьмо всплывает не вовремя. «Черт!» — подумалось мне. — Не сообразил рюкзачок прихватить. Урод гражданский, подложил бы поудобнее, сейчас легче было бы. Однако отпускать руку, чтобы быстро размять кисть, было страшно. Я действительно боялся потерять цель и подвести друзей. Напряжение было бешеное. Голоса слились в тихий бубнеж. В ушах что-то гудело. Мне казалось, что я чувствую тяжелое дыхание ребят сбоку и сзади. Сколько всего прошло времени, трудно сказать. Однако, когда наконец громко хлопнула дверь Хантера, я удивился, что стрелка началась всего лишь 8 минут назад. «Фух, зараза!» — с чувством выдохнул я, увидев, что наш группер, смотревший вслед удаляющемуся джипу, перекинув автомат параллельно груди, спокойно сложил на нем руки. Бедняга Брашпиль, который за запаской никак не мог устроиться комфортно, стал энергично приседать и размахивать короткими крепкими лапами, разгоняя по телу затекшую кровь. Я с наслаждением выпрямился. Появился Макс, но Серый все так же находился в кузове. Контролирует. «Ну что, орлы, все поняли?» — невесело спросил у личного состава Дмитрий. «До такой подлости даже наши северные соседи не додумались. А тут родные готовы нож в спину вставить. Все продумали». «Ага, десяточку берут с груза», — зло подтвердил Брашпиль. «Командир, тут дело короткое. Сейчас быковать не будем, не резон. Подгоняем сюда малый ракетный корабль и разносим будку с этими псами в пыль». «Самим бы объект пригодился», — не согласился группер, с прищуром глядя в сторону неприятеля. «Но зачем им это?» — спросил я с полным непониманием. «Зачем десятины с груза? Что, сами не могут набрать?» «Для понтов голимых!» «Фу!» — сплюнул в сторону Макс, зачем-то отряхивая наколенники. «И чтобы домочадцам показать, мол, мужики у вас крутяки, не отвлекать, при деле состоим. Некогда нам со свиньями возиться». «Нет, Максим, они гораздо хитрее». Дмитрий медленно покачал головой, а потом указательным пальцем. «Эти подлецы на будущее забиваются, с прицелом на времена, когда подутихнет, и люди начнут новые границы рубить. Типа, на своей земле стоят, мост не трогают, но и эту заставу не минуешь. Тамань, падла!» Соглашаясь с командиром, мы покивали, кто задумчиво, кто с негромкими матами. «А для тебя, Егор, у меня совсем плохие новости», — повернулся ко мне Фидель. «Здесь вам ехать точно нельзя». «Как нельзя? Ты чего несешь?» Ошалел я, на лету заводясь не на шутку и постепенно набирая громкость. «Вы же их снесете!» «Стой, Дима, ты же сам говорил, что через перешейки никак не получится, так?» «Да у меня машины готовы, груз тухнет!» «У меня каждый день срочное РДО от шефа!» «Люди в Адлере ждут, все заряжено!» «Ты хоть представляешь, как я намаялся требования подписывать и накладные оформлять у ваших начальничков?» «Бюрократии меньше не стало!» «И теперь что, отбой?» «Делов-то, свалить их тут и вперед к победе!» «Подожди!» Группер, положив тяжелую руку мне на плечо, постарался найти веские аргументы. «Ну, снимем мы этих лосей таманских с блока, откроем проезд. Это сделаем по-любому. Срубим, не вопрос. Они тут лишнего наворотили, неприемлемо. А дальше что? Я про тебя говорю. Кто после такого серьезного инцидента прогарантирует тебе свободный путь, особенно на первые сотни километров? Численность таманской общины неизвестна. До сих пор они как-то тихарились, мы и не парились. Кинутся в погоню, зажмут где-нибудь. Тут время нужно, доводы всякие, пока командование не договорится. Они умные. Или спецоперацию проводить. Время, понимаешь?» «В сторону отскочим, грунтовками пойдем, бочком!» — огрызнулся я. «Навигации нет. А это местные, Гош, индейцы-затейники», — тихо сказал Брашпиль. «Они же все стежки и дорожки знают, тебе с ними не тягаться». «И что теперь прикажете делать?» Мне оставалось только растеряться. «А кто бы не растерялся при таких хреновых новостях?» «Кто ж знал, что такое случится?» «Ладно, разгребем. Шкипер твой наготове стоит, ведь так?» — неожиданно уточнил Фидель. Я удивленно посмотрел на него. «И что теперь?» «Вызывай его сюда. Морем пойдете, вот что!» — жахнул группер, с трудом сдерживая тяжелый кулак, готовый опуститься на капот пикапа. «Нужна небольшая самоходка или же сухогруз с несложным управлением. Это не вопрос. Шторма придется переждать, само собой. Окно погоды будешь караулить, Нептуну молиться. Да и груза сможешь прихватить побольше. Как ты там сказал? К победе? Во, но только морской. Такой, брат, реальный вариант».